Глава 8. Блёстки на веках. Она шагает по канату, будто по мостовой. Еще лишь шаг, но шум внезапно стал звенящей тишиной. Normal Tail, Антарктик, канат. На новой учебной неделе сошлись все звезды. Контрольные по физиологии, гистологии и анатомии стояли практически подряд. Начиная с воскресенья, Ева тратила все свои вечера на подготовку к ним, поэтому об отработке по биохимии, которая должна была состояться в понедельник вечером, вспомнила только за 5 минут до ее конца. Успеть на нее помог бы только телепорт, который, к сожалению, еще не изобрели. Семестр все равно заканчивался не скоро, времени было больше, чем достаточно, так что одна двойка, поставленная за тест, который Ева не писала, могла подождать, в отличие от извилин коры больших полушарий и гистологического строения фолликулов щитовидной железы. С контрольной по физиологии Ева справилась успешно, во многом благодаря своей природной интуиции и возможности предугадывать вопросы, которые ей зададут. Она уже успела зарекомендовать себя как умную студентку, которая была всегда в первых рядах при выполнении всех лабораторных, даже если нужно было самостоятельно обездвиживать лягушек. Когда впереди в качестве допуска к экзамену маячит сдача практических навыков, на которые придется самостоятельно, как говорят преподаватели, в одно лицо выполнить одну из пройденных лабораторных работ, и не такое сделаешь. Подумаешь, лягушку голыми руками взять. Когда раздали листочки с проверенными работами, Ева даже не удивилась, что была единственной в группе, кто получил отлично. «Что у тебя?» Ева заглянула в Лизину работу. «Ничего хорошего». Та разорвала свой лист на 8 частей и подняла руку. «Маргарита Викторовна, когда можно прийти к вам на отработку?» Услышав, что можно будет переписать на следующей паре, если будет свободное время, она вздохнула и повернулась к Еве. «Придется учить все выходные. Мне кажется, что меня уже накрывает шиза». «Что тебе мешало на этих?» Ева увидела, как ее подруга мечтательно улыбнулась, а ее взгляд устремился куда-то вверх и вправо. Значит, Лиза погрузилась в воспоминания. «Или кто?» «Никто мне не мешал. Я сама не хотела. Просто Марк...» Я могла бы и догадаться. Не дала договорить подруге Ева. Не то чтобы Лиза слишком часто о нем говорила, просто очередной раз слушать истории об этом чудо-парне совсем не хотелось. «Опять смотрели твоих вампиров всю ночь?» «Нет, просто по телефону болтали. Оно и видно. Хоть Лиза и попыталась замазать темные круги под глазами, они пробивались даже через слой плотного консилера. «Ты, если что, в физиологии понимать не будешь, я помогу». «Спасибо. Я подумаю об этом попозже. Сейчас мне нужен кофе. Пошли в наше кафе». «Сегодня его смена?» «Да». К счастью, Марк, а вслед за ним и все гости, не заболел, и кафе не закрыли на карантин, чего так боялась Ева. Вроде бы все осталось прежним. Та же глоксиния в маленьком горшочке рядом с терминалом оплаты, тот же чай, та же еда. Но что-то переменилось. Еве стало невыносимо здесь оставаться. Лиза пропала около стойки, ее смех раздавался время от времени на всю полупустую кофейню. Никто из гостей не обращал на них внимания, но Еве очень хотелось найти книгу жалоб и предложений и написать в нее пару строчек. Счастье подруги начало ее немного раздражать, хотя она понимала, что это эгоистично и неправильно. Влюбленные порой бывают так невыносимы. И что самое ужасное, они даже и не подозревают об этом. Чтобы немного отвлечься и скрасить свое одиночество, Ева открыла приложение и начала делать карточки с гистологическими препаратами. Когда светящаяся от счастья Лиза плюхнулась на стул напротив, все было готово. «Он вообще-то на рабочем месте. Это неправильно», – бросила Ева, не отрывая глаз от телефона. «Тебе ссылку на карточки по гисте скинуть? Или тебе опять не хочется?» «Да брось. Народу все равно почти никого нет. И гисту да. Скинь, пожалуйста». Та понимала, что что-то в ее подруге изменилось, но не могла понять, что и почему. Она окинула Еву внимательным взглядом, почувствовала, что вот-вот нащупает причину, но ниточка ускользнула от нее. «Можешь заглянуть в жалобную книгу». Ева все еще не смотрела на подругу, Она скопировала ссылку в браузере и отправила в их чат. Уверена, что та милая бабулечка в другом конце зала уже написала, что около их бариста весь день вертелась какая-то профурсетка. «Серьезно?» Глаза Лизы округлились, она побледнела. Она и представить не могла, что из-за нее у Марка будут проблемы на работе. Теперь их отношения точно закончатся в зародыше. «Нет». Ева наконец-то посмотрела на подругу. «Но я бы на ее месте поступила бы именно так». «Ев!» Та все поняла. «Ты обещала, что не пропадешь, и вы даже еще не начали встречаться». Подруге не нашлось, что ответить, поэтому Ева продолжила. «Я понимаю, счастливые часов не наблюдают, но я тебя тут жду уже 40 минут». Она взяла с соседнего стула свою сумку. «Ты уж меня извини, мне надо домой. Познавать радости студенчества и грызть гранит науки». «В одиночестве», — добавила Ева уже про себя. Она встала и ушла, не оглядываясь, хотя Лиза ее окрикнула и попросила прощения. Студентка знала, что некрасиво поступает, но ей было очень обидно, и она психанула. Завидовала Лизе, пусть пока не отдавала себе в этом отчет. На следующий день они помирились, их молчанка редко продолжалась дольше суток. Лиза пообещала, что такого больше не повторится, и сказала, что нашла им новое кафе. Подумала, что если Ева не будет видеть их с Марком вместе, то все обязательно наладится. Знала бы она, что проблема была не только в их отношениях. Ева пока не могла решить, чего ей хотелось меньше – наблюдать каждый раз сладкую парочку или потерять вкуснейшие сэндвичи и круассаны. «А, так вот в чем дело!» – протянула Ева, когда они с Лизой после контрольной по гистологии, которую на удивление сдали обе, сидели в новом кафе. Ей катастрофически не хватало растений, но здесь играла приятная музыка, а на стенах висели абстрактные интерьерные картины. Но ни одна картина не сможет принести столько же радости, сколько нежная зелень листочков и яркие цвета бутонов. Особенно человеку, чьи родители занимались садоводством. Особенно человеку, фамилия у которого была Садовская. Еве сама судьба велела по достижении бальзаковского возраста перенять эстафету от мамы и начать выращивать микрозелень под фитолампами и прекратить доводить бедные фиалки до суицидальных мыслей. А какие ароматы стояли на участке ее родителей? В конце мая, например, зацветала жимолость, наполняя все пространство вокруг сладкими медовыми запахами. Ева вырвалась из весенних воспоминаний и заглянула в меню. По заверениям Лизы, здесь был вкусный меренговый рулет и несколько страниц чайной карты с фруктовыми купажами. Ева подумала, что замена не идеальная, но и не прям ужасная. «Я знаю, о чем ты думаешь», — начала подруга извиняющимся тоном, но Ева ее перебила. «Что ты тут же побежала мириться, чтобы было кому рассказать о предстоящем свидании?» «Да, я думаю именно об этом». Ева заметила, что Лиза немного расстроилась. «Но я не сержусь, сама хороша. Как будто не знаю, что такое начало отношений и как сложно думать о чем-то, кроме них». «Спасибо», — подруга улыбнулась. «Представляешь, это будет наше первое свидание». «Он уже буквально был у тебя дома дважды и один раз оставался на ночь. Это не может быть первым свиданием». «Мы не спали и не переспали, так что те разы не считаются». «Логика непробиваемая». Ева хмыкнула. «И когда?» «В пятницу, сразу после биохимии. Он заедет за мной прямо к корпусу». «Супер». Ева поняла, что никто ей не поможет в случае чего. «Кстати, сейчас такое расскажу. Это о Кате». «Что на этот раз?» Староста была частым предметом их сплетен. «Я случайно?» Лиза услышала смешок подруги. «Ладно, это было не очень случайно». Услышала, как она говорила своим подружкам, что ей исправили оценку по белкам. Говорит, что автомат у нее уже в кармане. «Интересно, почему же это?» «Да ну! Там еще столько контрольных впереди!» Начала была Ева, но тут до нее дошел весь смысл сказанного. Она поперхнулась чаем. «Ты хочешь сказать, что...» «Это может быть связано с тем, что она оставалась на кафедре, да?» Подруги понимали друг друга с полуслова. Пазл сошелся. Спать со студенткой и обещать ей за это автомат? Ева могла ожидать что-то подобное от Ильи Александровича, тем более он и ей намекал на что-то такое тогда, в парке. Стоп. Ева зажмурилась, чтобы прогнать неприятные мысли. Но там еще второй семестр. Нам должны дать другого преподавателя. Тогда она что будет делать? Не знаю, но я прям жду следующую пару с Ильей Александровичем. У цирка будет новая программа. Лиза засмеялась. Ева шутки не оценила. Оставалась последняя контрольная, поэтому все свое свободное время она решила посвятить анатомии. Начала с того, что попробовала нарисовать по памяти пару схем из тех, что учила к парам. К ее удивлению, у нее все получилось с первой попытки. На этот раз все шло еще быстрее, чем обычно. Может, на этот раз тема была легкой, а может... Ева уже втянулась в этот ритм учебного года, похожий на ритм галопа. Она управилась за пару часов и весь вечер оставался свободным. Ева взяла первую попавшуюся книгу с полки и начала читать. Это оказалось «Преступление и наказание». Она аккуратно погладила корешок, раскрыла на случайном месте и вдохнула аромат страниц. О том, что книжная пыль – один из самых сильных аллергенов, провоцирующих бронхиальную астму, ей только предстоит узнать на третьем курсе. Ева его уже читала, но летом захотелось перечитать. Забрала эту книгу от мамы, но руки до нее так и не дошли. Она подумала, что это отличная возможность. Впереди была пара недель затишья перед очередной бурей коллоквиумов. Сейчас же она могла позволить себе немного отдохнуть. Ева очень любила устные контрольные. Всегда шла первой, отвечала практически без подготовки, и если преподаватели не задерживались, через полчаса уже была дома. Она почувствовала умиротворение, когда взяла макет половинки мозга и начала показывать все борозды и извилины, называя их сначала на русском, а потом и на латыни. Успела рассказать меньше половины вопроса, когда ее перебили, сказали, что достаточно, и поставили оценку. Ева не стала ждать Лизу и ушла одна. Она была уверена, что подруга не обидится на это и пойдет в кафе к Марку. Ева ничего не имела против этого бариста, но не хотела лишний раз видеть их вместе. Ее вполне устраивало радоваться их конфетно-букетному периоду заочно. Она утешала себя тем, что через пару месяцев ее прежняя подруга вернется, и все будет как раньше. Из-за мыслей о Лизе, Марке и кафе, в котором он работает, ей очень захотелось облепихового чая, и она пошла за ним, одна, впервые с того момента, как Лиза нашла это заведение. «Ева, привет!» Марк улыбнулся. «Ты без Лизы?» «Да, она копается в мозгах. А я отмучилась уже». Она заметила, что тот немного опечален этой новостью. «Думаю, она еще забежит». Ева вспомнила, зачем вообще пришла сюда, и добавила: «Мне облепиховый чай. С собой. По карте». Учить биохимию совсем не хотелось, поэтому Ева сначала решила написать конспект. Это должно было помочь запомнить хоть что-то. Но потом вспомнила, что по новой теме была лекция. Поэтому быстро просмотрела свои записи. Тема была понятной, формулы и реакции несложными. Половину из них она уже выучила, пока зубрила классы ферментов. Вечер оказался снова свободным. Выходить из дома никуда тоже не хотелось. Шел дождь, чай из кафе был уже допит. Ева пошла на кухню, поставила чайник. Пока он закипал, вспомнила о своей фиалке и полила ее. Она решила, что надо бы вернуть ее маме, пока цветок не умер. Ему здесь было очень плохо. Заварила себе сладкий черный чай с чабрецом, на скорую руку сделала теплые бутеры, отнесла их в гостиную и поставила на журнальный столик. На верхней полке одного из шкафов нашла пушистый теплый плед и небрежно кинула его на диван. Из ящика с косметикой достала маску, оставшуюся от набора, который Лиза подарила ей на день рождения. Смотря на свое лицо, скрытое за белой тканевой маской, Ева невольно рассмеялась. Она вернулась в гостиную, села на диван, укуталась в плед, взяла со столика книгу и погрузилась в мир Раскольникова. Последний раз она читала эту книгу в школе, А сейчас натыкалась на карандашные пометки и улыбалась. Раскрыв книгу на случайном месте, увидела очередную и вспомнила, как по наводке своей учительницы литературы искала упоминание желтого цвета. В отмеченной сцене рабочие в квартире старухи обклеивали стены. Вместо прежних цвета безумия появились обои с цветами. Ева подумала, что нужно меньше гнаться за оценками и больше уделять внимание отдыху. Было очень приятно наконец-то потратить вечер на себя. Уже завтра она пересечется с Ильей Александровичем и, если повезет, то и с Мирославом, который ей так и не написал. Но она не думала о плохом. Ева решила, что завтра встанет пораньше, чтобы накраситься. Она прониклась атмосферой преступления и наказания, и ей снова очень захотелось в Питер. Они с Ильей должны были туда поехать на ее день рождения. Они, на деле она одна, это долго планировали. Ева весь год откладывала всю свою стипендию. В день, когда ее бросили, она поняла, что посещение культурной столицы нужно было только ей. Все отложенные деньги она спустила в клубах. К слову, свой день рождения тоже отмечала в клубе в кругу своих друзей. Сильно напилась, поэтому мало что помнила. Ева надеялась, что ничего не натворила, но Лиза молчала как партизан, так что, возможно, все дошло до танцев на барной стойке и очередного парня на один вечер, неважно в каком порядке. В пятницу Ева, как и хотела, встала пораньше. Ей показалось, что в макияже она растеряла всю свою сноровку, но потом позабытые нейронные связи восстановились, и все получилось даже неплохо. Блестки на веках и отсутствие кругов под глазами не скрылись от взгляда Лизы, но та воздержалась от комментариев. Ева искала Мирослава и в холле между кафедрами, и в коридоре, но его нигде не было. Немного разочарованная, она пошла в кабинет. Внимание Ильи Александровича на этот раз обошло Еву стороной. Она была этому очень рада. Зато Катя, довольная, как будто ей только что поставили отел в зачетку за экзамен по биохимии, вела себя так, словно на нее были направлены софиты, а не взгляды одногруппников и преподавателя. Когда староста стояла у доски и писала реакции из цикла Крепса, Лиза шепнула Еве: «Смотри, у нее такая короткая юбка и глубокое декольте, что, кажется, под халатом совсем ничего нет. Интересно, задержится ли она и сегодня на кафедре?» Как-никак, на следующей паре колок. На следующей паре что? Ева была уверена, что ближайшие 2 недели ничего такого не намечается. Контрольная по биоэнергетике. В плане одна пара на эту тему. Какой кошмар! Она поняла, что слишком рано расслабилась. Когда пара закончилась, Лиза пулей выбежала из кабинета. Ева начала собираться домой. Молния на рюкзаке предательски заела и, кажется, на этот раз сломалась окончательно. Ева подумала, что давно было пора его выкинуть, как вдруг поняла, что все уже разошлись, а она осталась с Ильей Александровичем один на один. Опять. «Ева Васильевна, ферменты хотите отработать?» Его голос звучал слишком близко, преподаватель стоял в паре сантиметров от нее. Та дернулась, будто ее обожгло ядовитыми парами. «Я не против, давайте пройдем в ассистентскую». Он провел рукой по ее талии и слегка притянул свою студентку к себе. Несмотря на то, что на Еве было плотное платье, которое та надела в порыве быть красивой на случай, если встретит Мирослава, и накинутый поверх него халат, она отчетливо почувствовала прикосновение своего преподавателя, как если бы была совершенно обнаженной. Ева хотела поскорее убежать домой, но ей нужно было как-то выйти из кабинета. Она была в цепких лапах и своего преподавателя, и страха. Силы и решимость тут же покинули ее. Она знала, что Илья Александрович просто так ее не оставит. Ей показалось, что согласиться на отработку, а потом в коридоре, что есть силы пуститься к выходу – хорошая идея. К тому же там могут оказаться люди, которых получится окликнуть. Ева молча кивнула. Илья Александрович убрал руку с ее талии и вместо этого взял за запястье мертвой хваткой. Она оцепенела от того, насколько глупо попалась. безвольной марионеткой в руках умелого кукловода, следовала за своим преподавателем. Ева вспомнила, что сегодня была какая-то научная конференция, куда должны были пойти многие преподаватели. Парочка ее одногруппников тоже туда собиралась послушать доклады ученых со всей страны. Они обсуждали это сегодня на паре. Она не понимала, как такое могло вылететь у нее из головы. Надежды, что кто-то в этот час остался на кафедре, не было. «На тест на сайте вы, наверное, уже знаете все ответы, поэтому я специально составил для вас другой». Илья Александрович жадно улыбнулся, когда посмотрел через плечо на Еву, шедшую немного позади. Свою ложь, как всегда, он придумывал на ходу. Это у него отлично получалось. С макияжем она была еще симпатичнее. И еще больше похожа на Маргариту, которая так и не стала его. Это придало ему решимости сделать сейчас то, что так давно хотел. Он тоже знал, что кафедра сейчас была пуста, и что им никто сейчас не смог бы помешать. Его очень плохо соображало в этот момент. Перед глазами все поплыло, мир разбился на части, сердце стучало где-то в висках, во рту пересохло. Она знала, что на этот раз спасения нет, и что только она будет виновата в произошедшем. Они зашли в ассистентскую, дверь, издав тихий жалобный скрип, закрылась.